15. И все же, зачем понадобилось такому веселому и вовсе не героически настроенному хоббиту по имени Бильбо Торбинс отправляться из уютной привычной норки в сложный, долгий и, несомненно, опасный путь? Дадим слово Торину, королю гномов. Давным-давно, еще при моем деде Троре, гномов изгнали с дальнего севера, и они со всем скарбом перебрались под эту самую гору, которая нарисована на карте. Точнее сказать, вернулись домой, ведь гномы обитали под горой с незапамятных времен еще при Траяне Старом, моем далеком предке. Они принялись копать и строить, расширили прежние пещеры, прорубили под горой новые ходы, и наткнулись, должно быть, на золотые жилы и россыпи самоцветов. Во всяком случае, они быстро разбогатели и день ото дня становились все богаче. И так возродилось подгорное королевство. Моего деда, горного короля, чтили не только гномы, но и люди, пришедшие с юга и осевшие на берегах Бегущей. Это они возвели в тени горы веселый город Дол, и жилища их подступали к самой горе. Правители Дола охотно посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали даже тех, кто был не слишком искусен в кузнечном ремесле. Отцы отдавали нам в ученики своих сыновей и тоже не скупились на дары. А расплачивались они обыкновенно различной снедью, которую мы благодарно принимали. Нам-то не досуг было хлеб растить, да на охоту ходить. Не покладая рук, мы ковали боевые доспехи, оправляли самоцветы. Песни наши были веселы. Работа спорилась. Золотые были деньки. Деньжата не переводились, и съестного вдоволь. Знай себе, стучи по наковальне. В подземных чертогах моего деда копились чудесные клинки и щиты, кубки и сверкающие каменья, а на Дольское торжище народ стекался отовсюду, кто поглазеть, а кто и прикупить кольчужку или ожерелье. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страницы 36-37. Конец примечания. К сожалению, о богатствах гномов узнал дракон Смог. «Конечно», — объяснил хоббиту король гномов, «дракона привлекла молва о наших богатствах. Ведь все драконы — большие охотники до чужих сокровищ. Им бы каждый день кого-нибудь грабить, эльфов, людей, гномов — все едино, и тащат без разбору все, что под лапу подвернется. И доспех изукрашенный, и кувшины медные, лишь бы побольше нахапать, а сами ничего толком не умеют, ни даже прореху крохотную в собственной чешуе залатать. Правда, цену добычи ведают, всю поживу сгребают в кучу, залегают на ней и стерегут до конца своих дней. Век же драконий, знаете, как долог. Коли дракона не убьют, он всех переживет. Так вот, драконы на севере водились в изобилии. Они нападали на гномов, несли смерть и запустение. И гномы, бросая нажитое, в страхе бежали на юг. А их золотом и самоцветами завладевали драконы. Самого злобного среди них, самого коварного и жадного звали Смогом. В горестный для гномов день он поднялся в воздух и полетел на юг к одинокой горе. Мы услыхали его издалека. Грохот стоял такой, точно разбушевалась буря, а сосны на склонах горы гнулись под ветром от драконьих крыльев. Те гномы, которым повезло оказаться снаружи, среди них был и я, совсем тогда еще юный, любопытство погнало меня наверх, и оно же меня и спасло. Мы видели, как дракон опустился на гору и выдохнул пламя. лес на склонах заполыхал. В доле ударил набат. Люди спешно вооружались. Гномы бросились наружу, но у ворот их поджидал дракон. Не уцелел никто. Вода в реке испарилась, на дол пал туман, и дракон в тумане налетел на город и истребил почти всех его защитников. Потом дракон вернулся к горе, заполз внутрь через парадные врата и обшарил все залы до единой, все пещеры, туннели, погреба и проходы. Он свалил всю поживу в громадную кучу и залег на ней, как на кровати. А после заимел обыкновение по ночам летать в дол и похищать людей, в особенности красивых девушек. В конце концов жители покинули город, и теперь дол лежит в развалинах. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год, страница 37, конец примечания. Вот гномы и собираются отомстить дракону и вернуть свое добро. Растерянному Бильбо Торбинсу вручают следующее послание и расписку. Торин и компания приветствуют добытчика. Таким прозвищем наградил хоббита Гэндальф. Мы искренне благодарим вас за проявленное гостеприимство и с радостью принимаем ваше предложение, хотя Бильбо ничего никому не предлагал. Помочь нам в нашем трудном деле. Условие. Вам причитается 1/14 от общей добычи. Будет таковая появиться. Дорожные расходы покрываются в любом случае. Похороны за наш счет. Последнее, видимо, должно было ободрить бедного хоббита. Все остальное следует оговаривать отдельно. Не желая прерывать ваш отдых, мы отправляемся в путь с тем, чтобы произвести необходимое приготовление, и будем ожидать уважаемого господина Торбинса в Приреченском трактире «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Рассчитываем на вашу пунктуальность. Искренне ваши Торин и компания.